Глава 15. Возможность посетить действующий военный аэропорт для такого милитаристически настроенного патриота, как дядюшка Вэнь Хуа, не могла не наполнить старшего Вана праздничным настроением. Это у него последнее время нечасто, как бы ни старался бывший алкаш убеждать самого себя и окружающих в том, как здорово ему теперь живется, ждать восстановления искалеченной пагубной привычкой нервной системы придется много лет. Нечем организму радоваться, не выделяются собственные серотонины и эндорфины, потому что много лет это приходило извне. Сегодня, однако, день особенный, потому что дядюшку, отца и прадеда, наконец-то мы с Ван Ксу увидимся, ух, он мне выскажет за все и сразу, встретил лично комендант аэродрома в чине капитана. Пока мы летели, мужикам устроили экскурсию на чужеродно смотрящемся здесь БМВ. Капитан даром, что человек военный, комфорт предпочитает повыше, чем предоставляет китайская копия УАЗика. В связи с этим, а еще благодаря помощи семейного аксакала Ван Ксу, дядюшка легко уговорился на протез, и Ван Дэй сильно грустил от невозможности это дело обмыть. О капитане-коменданте аэродрома мы не забыли. Ему, любители аквариумистики, была привезена мощная умная система контроля температуры и качества воды. С приложением и управлением по Wi-Fi, и я был уверен, что капитан их освоит. Партия велит быть высокотехнологичным и без умения пользоваться компьютером и смартфоном никакой карьеры не построишь. Подарок он по китайской традиции откроет и порадуется потом. А пока капитанам были проявлены манеры, он чмокнул Кате ручку и после формальных фраз, поклонов и моих с родными объятий заявил: «Принимать таких высоких гостей, как вы, величайшая честь для нас. Идемте, я покажу вам ваши апартаменты, а потом приглашаю вас на скромный ужин в нашей столовой». Прилетели мы в ночь, и поэтому возникла проблема. Настолько мощно победившего меня в родном городе положено встречать на должном уровне, а ночью сгонять партия народ не станет и будет в этом права. Можно было бы переночевать в отеле или вообще в личной квартире, но прикольно же на действующем военном аэропорте для разнообразия заночевать. Будь мы в Америке или там в Европе, у меня был бы выбор либо поддерживать ребят из армии, либо наоборот, заделаться кем-то вроде хиппи и топить за мир во всем мире. Выбор он и есть только по одной причине. Западные фашистствующие империалисты армиями пользуются не для защиты родных земель, а для обкашливания своих интересов в других частях планеты. Проще говоря, воюют за бабло, а значит, пусть конкретные нижние чины не виноваты, клеймить их позором вроде бы морально право есть. На наших землях не так. Наша армия в грустные нефтяные страны не вторгается. Легитимных тамошних правителей не вешают и жить по законам демократии никого не учит. Наша армия вообще, на мой взгляд, что-то вроде театра. Но кто в здравом уме нападать на Китай будет? И на кого будет нападать Китай? На Тайвань и на рыбаков из лежащих под врагами стран, разве что, мол, в не те территориальные воды заплыли. Посему за родную армию топить я могу сколько угодно, без малейших угрызений совести и закрытия глаз на неприятные моменты, получая за это расположение служивых и им сочувствующих. Да и если в этой реальности партия вдруг решит освободить Тайвань прямо вот завтра, я все равно буду топить за своих, так у нас здесь в Азии положено, и я с таким подходом согласен. Это же наши ребята, по одним, считай, улицам бегали. Один телек смотрели, в одни игры играли, нужно своих поддерживать в трудные минуты. Пусть даже они не совсем правы. Потом, когда перестанет литься кровь, можно разобраться, кто прав, кто виноват. А пока нужно просто врываться в драку, там ведь наших бьют. Это тоже наследие Ивана, который вот такенными от удивления и непонимания глазами наблюдал высказывания народных артистов, популярных блогеров и прочих лидеров общественного мнения, которые, словно кровожадные упыри, принялись поливать грязью и желать смерти своим же. Впрочем, какой нафиг народ им свой? Они же элита, а там у подножия твоего трона в грязючке копошится вонючее быдло. Ай, ладно, чужие это воспоминания. А я вообще китаец. Китайцам этих времен быть здорово. Отгроханный руками предков исполинский производственный комплекс нужен всем, и Поднебесная сидеть на всех стульях сразу может еще очень долго. Спешить нам некуда. Китай был, есть и будет. А потому суета соседей по планете вообще нашего внимания не стоит. Здоровое у нас общество, несмотря на все кажущиеся чужакам ужасными особенности менталитета. Когда человек пугается совершенно потешного аттракциона «Тайфун» на Хайнане, значит, с психикой у него все нормально. Планка жести, благодаря стараниям фильтрующих оную людей, не задрана. По пути к жилому сектору военного аэропорта получилось посмотреть на подсвеченные по правилам техники безопасности строящиеся объекты. Еще одна взлетно-посадочная полоса, ангары для самолетов, новый терминал и положенные подсобно-технические помещения. Строятся отечественники быстро, и, по словам коменданта, уже через 4 месяца все это будет сдано в эксплуатацию, а аэропорт откроет свои воздушные врата для гражданских клиентов. Апартаменты были неплохие. Нам выдали целое офицерское крыло трехэтажного жилого здания. Внутреннее убранство комнат ничем армейское не напоминало. Полагаю, казенные железные кровати и ДСПшные столы с инвентарными номерами куда-то вынесли, а на их место поставили стильненькую, выполненную в светлых тонах гражданскую мебель. Внимательно осмотрев диван, я нашел прилепленную к задней части обивки этикетку. «Дорогущий, и, полагаю, его после нашей ночевки вернут в магазин. Спасибо за заботу». От масштабов начавшегося прямо с раннего утра праздника, даже привыкший ко всяческим награждениям, я выпал в осадок. Толпы народа начинались прямо у ворот военного аэропорта и живым коридором заполонили все тротуары на пути нашего длинного и разветвленного маршрута. Впереди нас ехали не только полиция, охрана и усиление в виде парочки армейских грузовиков с солдатами, но и грузовички цветочной компании. Сидящие в их кузовах работники устилали наш путь живыми цветами красных оттенков. Еще в процессе имелись грузовички с открытыми бортами и установленными в кузовах здоровенными колонками, транслирующими перемежающиеся приятными для меня высказываниями ведущего песни с успешно релизнувшегося дебютного альбома, ассоциированной со мной поп-группы. Патриотическую нагрузку никто не отменял. Поэтому с интервалом в 3 песенки колонки наполняли окружающее пространство гимнами Китая, теннисной ассоциации, Цинхуа и провинции Сычуань. Процессия словно обладала аурой с четко очерченным радиусом, этаким пятном света. Мы озаряли доселе скучающий кусочек толпы, заставляя людей бросаться в нас цветами, красными лоскутками и прочими неопасными материалами. А еще кричать, прыгать, махать руками и лихорадочно вжимать кнопку «Сделать снимок» или «Начать запись» на смартфонах. Когда наше пятно уползало подальше, народ снова принимался скучать и расходиться. Кроме самых фанатичных и упорных, которые перемещались в точки нашего будущего появления. За право побыть спонсором праздника развернулась настоящая битва, но для Анты и шоколада Панда – тот самый дубайский, патент, на который наша семья недавно продала с концами за 500 000 долларов. Местечко всегда зарезервировано, как и для других старых моих рекламодателей. Многие логотипы новичков я видел впервые и даже не представлял, чего это я тут рекламирую. Да и неважно, плохое запрещено законодательно. А остальное проходит через мощный партийно-юридический фильтр, оснащенный также отделом оценки имиджевых рисков. Торчать из люка лимузина Мерседеса мне запретили, а тонированные окна прятали нас с Катей, прадедом с отцом и дядей, тренером Ло, Ли, супругами Фэй. Шужу такое мероприятие пропустить не могла. Ее же тоже награждать будут. И я нам. Репутацию подавана нужно прокачивать. От людей. Это хорошо, можно расслабиться и сэкономить моральные силы. Сегодняшний день обещает выжать меня до капли. Сначала мы осуществили визит к начальству в городскую управу, куда ради такого съехалось все высшее начальство провинции. Формат в виде фуршета чаепития. Не бухать же уважаемым людям с самого утра. Включал в себя камерную церемонию с хвалебными речами в наш адрес, фотографированием и вручением моим старшему и младшему тренеру солидных премий. Мне обломились ключи от пентхауза в Чэнгду. Теперь и в столице провинции база есть. Два часа таким образом растворились в небытие, и мы поехали в традиционную для каждого моего возвращения на малую родину локацию, штаб-квартиру комсомола. Здесь мне пришлось труднее. Регламент включал полуторачасовую сессию ответов на вопросы комсомольцев из зала. На 40-й минуте рассказов о том, какие все знакомые спортсмены профессионалы и молодцы, и в старом добром режиме своих тренировок, я отчаянно заскучал и начал подумывать о том, чтобы взять несколько уроков вокала и вместо надоевших сильнее блюд на основе осьминога пересказов методичек тупо пытать народ своим пением все отведенное нам время, тогда, может, и желающих посидеть недалеко от меня станет поменьше. С нами сюда приехала тройка главняков провинции. Камеры в управу не пустили. Поэтому звание «почетный гражданин» Сычуани мне вручали в качестве гвоздя местной, подходящей для телевизора церемонии. Бюрократическая машина напряжением креатива придумала, как наградить и тренеров с Яном. Они получили грамоты почетного гостя Сычуани, что вызвало у меня приступ умиления. Пакет льгот, прилагающихся к званиям, был рассмотрен нами по пути к штаб-квартире китайских пионеров. Бесплатная парковка, бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта и освобождение от коммунальных платежей. Последнее прекрасно сочетается с моей новенькой недвижимостью. Сейчас она дотационная. Подкрепившись в пути кофе с припасенными еще дома на кампусе Катиного производства пирожками, мы высадились на парковке скромненькой серенькой трехэтажки, над входом которой руками пионеров была повешена растяжка с приветствием «Мой адрес». По выходу из машины мы уперлись в почетный караул из подростков в форме и, надеюсь, лишенными боевых качеств винтовками. Команды командира ребята выполняли с радующей глаз синхронностью, вымуштрованные на совесть. Что я не постеснялся отметить в приветственной беседе с главными пионерами провинции на крылечке у главного входа. Авось и зачтется лишенным детства бедолагам-кадетам. Еще часок ответов на вопросы. Что интересует китайскую молодежь? Конечно же, знаменитости. Я рассказал, как тусовался с теннисными топами и как снимали музыкальный клип на Unstoppable. Рассказал и про звезду вредного жанра мукбанг Пан Сяотин, не забыв предупредить ребят, что обжираться — это вредно. В финальном блоке пришлось расстраивать пионеров, которые принялись расспрашивать про китайских знаменитостей от кино, музыки и интернета. Я тупо никого из них не знал, пришлось откупиться анонсом скорого начала съемок документального фильма. В деревню частично за этим и собираюсь. Награды здесь носили символический характер, но это в моих глазах делало их только ценнее. Материи мне уже хватит. Значок почетного пионера, шикарный, выполненный из дерева макет китайского Калашникова, не менее шикарная фигурка из глины в виде 20-сантиметрового меня в эффектной позе с ракеткой в руке. После мероприятия я попросил поговорить с пятеркой творческой группы, изготовившей фигурку. Такое надо брать и отливать в пластике для продажи фанатам. Больно уж удачно получилось. Ребятам процент и почет, контакты родителей записаны. Лично позвоню, чтобы семьи молодых скульпторов тоже прониклись праздником. И после управы, и после комсомола к нам прилипали важные дядьки, которые, к счастью, не требовали пускать себя в мой лимузин, но внимательно за мной наблюдали, словно испытывая и взвешивая. Своего рода стресс-тест мне сегодня устроили. Не поплавит ли ванна от многих часов публичных мероприятий, далекого от спортивных толка? Этим уважаемым старпёрам моя инициатива очень понравилась, даже почивая на лаврах и подвергаясь стрессу, я не забываю о работе и вполне по-коммунистически даю возможности другим. В финале первой половины дня мы посетили местный филиал ассоциации, где отстрелялись за какие-то 20 минут. Нам с Яном вручили по парочке теннисных комплексов, пригодится, только струны надо будет натянуть. Потом пацан получил вторую в своей жизни машину, патриотичный хаваль, а какую по счету получил я, даже уже и не помню. Модель зато непривычная, солидно блестящий, наклонящимся к вечеру солнышке рендж-ровер. Это тоже папе, пусть попока, нетронутым инфраструктурой дорогам рассекает на полном приводе. Родные получили почетные грамоты и устные благодарности за воспитание такого хорошего сына, а тренеры – стандартные конверты с премиями. Непривычные дядя и папа к этому моменту изрядно вымотались и провожали сияющие витрины алкогольных магазинов тоскливыми взглядами. Стресс бы снять, но нельзя. Зато прадед, с которым мы так и не успели поговорить из-за постоянного наличия вокруг посторонних и позднего вечернего времени, словно помолодел на десяток лет. В его возрасте это очень много. Ван Ксу вообще выглядит отлично. Череда курортов и лучших клиник Поднебесной с их процедурами и тремя операциями на позвоночнике с последующей реабилитацией позволяют прадеду твердо стоять на ногах и на них же бодро перемещаться часами напролет. Сегодня, отведав некогда привычной торжественно-официальной суеты, прадедушка и вовсе принялся излучать здоровье, солидность и охотно трепался с налипшими на наш картыш главнюками. Полагаю, это выльется в очередной виток возвышения нашей семьи. Блата много не бывает, и прадед на чистых карьерных рефлексах постарается выжать из бесед как можно больше ништяков и влияния. Прадед вообще торопится. Даже лежа на больничных койках и посреди целебных процедур, он без остановки звонил и отвечал на звонки всех, кто может быть нам полезен. Получив на старости лет доступ к кабине социального лифта, Ван Ксу словно пытается наверстать упущенное за долгие десятилетия забвения. «Я буду последним, кто старика осудит. Очень горько об этом думать. И я не забываю просить неба дать деду побыть под ним подольше. Но сколько Ван Ксу осталось?» В его возрасте, несмотря на оптимистичные заключения врачей, смерть может прийти в любой момент. Год, два, десять — не угадаешь. Вот и торопится прадед покинуть этот мир, выжав из актуального перерождения как можно больше. Личных денег на благотворительность он тратит очень много. Как может, улучшает карму, в том числе отрабатывая и мой легший на карму кланов Ван и Жуй грех попытки самоубийства. Я в это все не шибко верю, но бумажки переводов на тот свет добросовестно жгу. Простите, предки, больше так не оплошаю. После этого состоялся сытный обед в арендованном для спецобслуживания ассоциации ресторане. Мы с родней порадовались наличию в меню. Не специальном, а стандартном. Приписки к блюдам из козлятины, мясо с фермы Ван. И аналогичной там, где в составе блюд имеется козий сыр. Нынешний 2015 год, кстати, по нашему календарю, год зеленой козы, что грозит для нас обернуться выросшими продажами и необходимостью в очередной раз нарастить стада и мясные, и молочные. Имеются у нас и не пищевая продукция. В преддверии Нового года удалось неплохо заработать на сувенирных фигурках символа нынешнего года. Через мой магазин мерча продавали, для удобства и чтобы сэкономить на другой рекламе. Сейчас батя вчера не утерпел и похвастался. Строится фабрика по выделке козлиных шкур. До этого приходилось отгружать их с низким уровнем передела городским кожевникам, а теперь Ван Дэй мечтает еще о ткацкой и обувной фабриках, чтобы в нашей деревне завелся полный цикл производства. Рога идут на изготовление обладающих весьма сомнительной пользой для здоровья целебных бальзамов, лицом которых стала бабушка Джижуй. Вреда, впрочем, тоже бальзамчики не приносят. Просто вода с витаминами, прошедшая положенную по законам экспертизу и получившая заключение о безвредности. Останется пустить в дело козлиные кости. И вообще получится шикарно. Козлик будет монетизироваться целиком, от рогов до кончиков копыт. Тарахтит семейная экономическая машина, что наш старенький, но всегда работающий благодаря стандартам отца трактор. О нем мы не забыли, старичок отправлен на заслуженную пенсию в качестве экспоната, снабженного фотографиями маленького и подросткового меня, сидящего с отцом и без него за рулем трактора. После обеда я с удовольствием подумал о том, что страдать осталось недолго. Так всегда бывает, начинать крайне загруженный день страшно, но время неумолимо идет вперед, а дела заканчиваются. Моральная усталость, однако, копилась столь же неумолимо, и мне стоило немалых усилий держать на лице вежливую улыбку и говорить правильные слова. Сейчас состоится кульминация этой фигни. Мы прибыли в сияющий большими окнами новенький девятиэтажный бизнес-центр Гуанань. Здесь помимо офисных помещений имеется конференц-зал, где мне придется отсидеть двухчасовую пресс-конференцию. Сколько от газет до телека не бегай, а все равно в какой-то момент партийный дед отдаст команду. Вещай. К счастью, в этот раз мероприятие чисто внутреннее, без единого иностранного журналиста, а потому все вопросы и ответы заранее согласованы и можно расслабиться, не боясь провокаций. Атмосфера пресс-конференции поэтому мне очень понравилась. Все свои, все держат лицо и добросовестно имитируют живые реакции на впервые услышанные ответы. Вот это я понимаю, профессионализм. Поднебесное — это такое в хорошем смысле болото или, если угодно, метафорическое тело, обладающее физически неощущаемой, но прекрасно чувствуемой душой гигантской силой притяжения. С каждой поездкой за границу или даже в падшую часть Китая Гонконг мне все приятнее возвращаться домой. В Пекин чуть менее приятно, как ни странно. Здесь, в Сычуане, намного прикольнее, потому что она в широком смысле тоже родная деревня. Все лучше понимаю официальную часть отношения Фу Шуншуя. Он в Пекине остался для отчета начальству, награждения себя за отличную работу и получения свежей порции методичек к эмигрантам. Они действительно достойны жалости, вынуждены, оторванные от Поднебесной, живущие на чужбине китайцы, вынуждены создавать жалкие иллюзии в виде чайнатаунов, силясь окружить себя хотя бы крошечной таликой истинной китайской атмосферы. Гуанань, несмотря на изрядно увеличившийся поток туристов, городок маленький, и таковым останется. Не настолько я крутой, чтобы в одиночку превращать захолустные райцентры в процветающие миллионники. Сычуань благодатна землей, климатом и людьми. Из патриотизма преувеличиваю, китайцы как везде. Но сложившегося за тысячи лет демографического распределения не переделать. Китайцам нравится оселиться в юго-восточной части страны, а роль местного центра опережающего развития давно и надежно занята столицей провинции, огромным и богатым Чэнгду. Всем, кто приписывает китайцам коварные планы по экспансии и заселению чужих земель, рекомендую глянуть на карту распределения населения. Здесь и свои-то земли нифига не обжиты. А по сравнению с юго-востоком Гуанань почти безлюдная пустошь. 1 300 000 человек. Примерно такое население всего округа Гуанань. Поэтому набрать офисов на полное покрытие площадей новый бизнес-центр не смог. Первые этажи отдали под торговлю, в том числе небольшой отдел анты, который будет окормлять туристов и немножко местных. Удобно. Спустился на 3 этажа ниже и уже на новом рабочем месте фотографируюсь с народом и подписываю купленные ими шмотки и спортинвентарь. Эта часть приятнее всего. С фанатами не нужно напрягаться и пересказывать методички. Мне нравится расспрашивать народ об их жизни и работе, про себя-то я все знаю. Когда мы отчалили с парковки бизнес-центра, на улице резко убавилось народу, а на небе появились первые звезды. Если не сидеть сложа руки, время летит быстро. Оглянувшись назад, я как-то даже и не заметил, что день почти закончился. Предпоследний официальный пункт меню — посещение железнодорожного вокзала, куда группа работников завода по производству поездов пригнала мне подарок — личный вагон. Никакой пошлой позолоты и лепнины. Дизайн выдержан в светлых тонах. В основе его практичность и радует глаз обтекаемыми формами и богато разбросанной повсюду подсветкой, коей прилагался отдельный пульт. 4 купе. Одно большое с двуспальной кроватью, другие попроще, на пару койко-мест каждое. Имеется купе для персонала, стандартное, с двухъярусными откидными кроватями. Удобство. Все умное. От унитаза до душевой кабины и гидромассажной ванны. Кухня небольшая, но оборудованная, по последнему слову кулинарной мысли. Сувид в наличии и даже встроен в интерьер. Небольшой тренажерный зал, просторные столовая и гостиная со здоровенным телеком и внушительной акустикой формата 7.1. «Спасибо огромное, мужики!» Расчувствовался, предвкушающий путешествие с недостижимым для самолета комфортом я. «Я теперь самолетами вообще летать не буду. Зачем, если можно, жить в этой роскоши?» Рабочие во главе с директором завода и мастером цеха ответ оценили, и мы разошлись довольны знакомством. На прощание с меня взяли обещание подумать по поводу поездки на завод. Сигнал, блин. У нас все-таки коммунизм, и пора бы Ивану начать встречаться с рабочими коллективами. Дембельский аккорд сегодняшнего дня, если не считать финального ужина с главнюками, состоялся на стадионе, где в вечерней прохладе и свете прожекторов мне выпала честь наградить призеров теннисного кубка Сычуани среди юниоров. Радостные, смотрящие на меня горящими от обожания и надежды глазами, ребята как могли скрывали усталость, но я видел, что какой-то гений пригнал их сюда с самого утра и заставил ждать весь день. На улице, между прочим, плюс 9, и даже в толстых спортивных куртках и шапках с перчатками ребята успели продрогнуть. Покормить, как выяснилось в процессе, их тоже никто не удосужился, поэтому я вручил победителю кубка пяток крупных купюр от себя и велел ему вести коллег в ближайший Макдональдс. Им туда можно, потому что юниоров на допинг не проверяют. Отмучившись за ужином, молчал и сосредоточенно грыз краба. Я с огромным облегчением попрощался с главнюками и прочими лишними и, положив голову на Кате на плечо, почти задремал на сиденье лимузина по пути домой. Домой. Это в гуананьский коттеджик в богатом ближнем пригороде, где теперь живут бабушка Жуй и близняшки. «Какого черта ты так долго?» — с порога наехала на меня Дзинь. «Кого-то город испортил?» — поднял я на нее бровь. Сестренка вжала голову в плечи. «То-то же».